Четвертое. Первое, что поразило Дини, еще прежде чем он увидел дома и улицы, было изобилие запахов. Здесь не было той свободы для ветра, и запахи застаивались, концентрировались. Не было также свободы для запахов леса и сена. Их подминали десятки других, и они, если даже мальчик угадывал их, имели некое своеобразное отличие. Его обоняние уловило запах навоза, разогретых солнцем камней, из которых состояли стены, аромат только что приготовленных лепешек, исходивший откуда-то из чрева города, запах скота и пестрый запах человеческой одежды. Были и другие, совершенно незнакомые. Большинство из них принадлежали к запахам снеди. Дини вышел на дорогу в том месте, где к ней вплотную подступали заросли кустарника. Его появление осталось незамеченным и неудивительно. Народу было столько, причем бредущего в разных направлениях, что отдельно взятый человек просто не мог броситься в глаза. Более того, чтобы постоянно держать кого-то в поле зрения, нужно было приложить немалые усилия. Это обрадовало мальчика. Оказалось, на подступах к городу было гораздо вольготнее, чем рядом с какой-нибудь деревенькой. Присутствовал еще один момент. На дороге можно было увидеть одиноко бредущих детей разного возраста. Естественно, и мальчиков 9-12 лет. Дини вошел в город. Плотно стоявшие дома, плотный поток людей, в котором иногда приходилось уворачиваться, чтобы не угодить кому-нибудь под ноги, поразили Дини. Крыши домов, стены были сделаны совсем из другого материала. Мальчик продвигался вперед медленно, часто останавливаясь, рот был полураскрыт, глаза расширены. Он напоминал завороженного. Здесь никто ни на кого не обращал внимания. Слишком много было людей, и в какой-то момент Дини вспомнил, что Лизия не самый крупный город. Людской поток вынес его к площади, и Дини наконец понял, что значит это слово. Обширное пространство было заставлено торговыми рядами. Здесь было еще больше людей и запахов. Возрос шум. Теперь Дини почти ежесекундно касался кого-нибудь плечом, рукой или спиной. Запахи продуктов, готовых или приготовляемых, знакомые и незнакомые, наполнили рот мальчика слюной, и он почувствовал чудовищный голод, хотя еще полчаса назад казался себе вполне сытым. Дини отошел в сторонку, отыскав местечко посвободнее. Достал из сумки последнюю медовую лепешку, которую, как редкое лакомство, собирался экономить до последнего и, урча, запустил в нее зубы. Ел и поглядывал по сторонам. На торговцев, расхваливающих товар, зазывающих покупателей, на сосредоточенные лица снующих туда-сюда горожан. Иногда в этом потоке встречались люди в богатой одежде, яркой, манящей, как блики в сером тумане. Некоторые из таких людей передвигались верхом, и люди расступались, опасаясь, чтобы конское копыто не раздавило ногу. И даже в этой суматохе, где никто ни на кого не обращал внимания, задерживали взгляды на всадники, чаще всего державшимся свысока. Иногда Дини замечал крепких молодых мужчин в бордовой одежде с вышитыми на груди золотом орлами, с мечами и в шлемах. Он знал, что это воины правителя. Их неприкрытые голени, мощные волосатые, навевали иллюзию всеохватывающей власти. Изредка в толпе мелькали монашеские рясы, скрывавшие фигуры их обладателей, делавшее тела аморфными, расплывчатыми, даже слегка ирреальными. Покончив с лепешкой, Динни понял, что голод по-настоящему не утолен. Пришлось достать еще одну, теперь уже обычную овсяную лепешку. Между тем поток людей иссякал, сворачивали свой товар и некоторые торговцы. Время шло к вечеру, и площадь, еще не опустевшая, готовилась к этому. Динни стоял на том же месте, не зная, куда идти и что делать. В этом невероятном для его сознания скоплении людей он чувствовал себя потерянным. Первый эффект иссяк, его воздействие закончилось, и в своем воображении Динни превратился в маленькую пушинку под властную ветру обстоятельств, в крохотное ничто, которое может растоптать, случайно или нет, чья-то нога. Это было неприятное ощущение, и Динни решил, что ни за что не будет жить в городе. Никогда. Он даже пожалел горожан, хотя никто из них и не выглядел откровенно несчастным. Может, они привыкли? Динни встряхнулся. Он здесь для того, чтобы пройти этот город как часть пути, а не чтобы смотреть по сторонам и жалеть себя. Мальчик двинулся с площади. Он не знал, в какой стороне находится выход из города. Он просто пошел, как всегда, полагаясь на интуицию. Ноги привели его в крохотную улочку. Здесь дома еще меньше напоминали жилье деревень, хотя и навевали ощущение нищеты. Пахло съестными отходами. Прохожих почти не было. Динни показалось, что он заплутал. И мальчик решил выбираться отсюда. Не было смысла ходить просто так. Когда впереди уже показался просвет улицы, пошире, мальчика что-то остановило. Динни снова осязал то, что иногда задерживало его в деревнях у какого-нибудь дома. Однако сейчас ситуация была несколько иной. Раньше он видел перед собой определенный дом. Теперь в этой узенькой улочке, куда солнце заглядывало лишь в самый полдень, вокруг находилось сразу два длинных высоких дома, и даже неопытному ребенку, впервые оказавшемуся в городе, стало ясно, что они предусмотрены для нескольких семей. Динни растерянно вращал головой, понимая, что не уйдет отсюда, прежде чем убедиться, что никому не нужна его помощь. Меж тем время шло, и узкая улочка, пригодная для фундамента близкой ночи, уже впускала в себя осторожные сумерки. И в отличие от деревенских вечеров, здесь было жутковато. Динни пробрала дрожь, хотя улочку наполняла духота. Наконец мальчик не выдержал и шагнул к ближайшей двери. Осторожно постучал. Отступил на шаг. Дверь долго не открывали, и когда Динни собирался подойти к противоположному дому, она все-таки отворилась. Женщина, выглянувшая в образовавшуюся щель, оказалась обрюзгшей и вульгарной. Завитые короткие волосы превращали и без того не по-женски крупную голову в громадный рыжий шар. Увидев, что перед домом находится всего лишь ребенок, она приоткрыла дверь шире и окинула его недовольным взглядом. Динни сглотнул и непроизвольно отступил еще на один шаг. «Тебе чего?» — голос казался низким, грубым под стать ее телу. «Я уже подавала сегодня нескольким детям. Хватит!» Она уже закрывала дверь, когда Динни заговорил. «Тетя, извините меня, но мне кажется, здесь есть кто-то больной. Ведь так?» «Что?» Она смотрела на него, как на ненормального. «Есть у вас больные? Я бы мог им помочь». «Нет у меня никого. Так, иди отсюда, иди». И она захлопнула дверь. Дини потоптался на месте, думая, не ошибся ли он домом. Чтобы не побеспокоить еще кого-нибудь вроде этой грубоватой тетки, мальчик решил снова обратиться к ней. Он рассчитывал, что хуже не будет. Дини снова постучал в дверь. Та отворилась сразу же, как будто женщина стояла с обратной стороны и не отходила вглубь дома. «Тетя, не ругайте меня, пожалуйста!» Дини говорил быстро, опасаясь не успеть высказать просьбу, прежде чем дверь опять захлопнут перед носом. «Кто-то из ваших соседей заболел. Не подскажете, где?» Женщина странно посмотрела на него, и Дини уже решил, что она рявкнет на него или, просто не говоря ни слова, закроет дверь, и это будет еще не самый худший вариант. Как ни странно, она удостоила его ответом. «Если только там!» Она указала на дом напротив. Дини пробормотал благодарность, но он уже обращался к закрытой двери. Затем мальчик парой коротеньких шажков пересек улицу. На его стук открыл парень лет 20, и по его лицу Дини понял — здесь. Болезнь находилась здесь, у кого-то из родных этого парня.